«Но чем он может помешать?» — с горечью воскликнула она, не пожелав скрывать, что понимает суть моих сомнений. «А разве я сказал, что он может помешать?» — деликатно парировал я и для убедительности вскинул брови. «Но лучше бы я этого не делал. Жест вышел слишком картинным, и моя курортная знакомая это заметила. «Сережа, перестань притворяться», — попросила она. «По тебе все читается». «Что по мне читается?» «Что баба с грузом тебе не нужна». Я нервно заерзал. «Ты неправильно все восприняла». «Да все я правильно восприняла», — в сердцах воскликнула Наталья. Она откинулась на спинку дивана и горестно воздела глаза к потолку. «Господи, что вам, мужикам, еще надо? Есть баба, в которой уйма нерастраченной любви, не уродина, обеспечена, не гулящая и жаждущая только одного — твердого плеча и любящего сердца. Приголубь ее, и она будет верной тебе до гроба. Ну и что, что она уже пользованная? Совершила глупость по молодости лет. Ну а кто в молодости не глупил? Зачем на нее из-за этого вечное клеймо ставить?» «Наташа, на тебя никто никакого клейма не ставит», — возразил я. «Разве я сказал нет?» «Но ты не сказал и да». «Не сказал. Мне требуется пауза. Да и тебе тоже. Это слишком серьезный вопрос, чтобы решать его с бухты-барахты. Спешка здесь неуместна. Нужно все хорошенько обдумать». Моя курортная знакомая тяжело вздохнула. «А и верно». Она немного помолчала, после чего подалась вперед. «Как провел время? Не скучал?» «Да нет, не скучал. Смотрел телевизор». Обрадовавшись перемене темы, соврал я. «Никодим не заходил? Твой брат? Нет». «Карасева не звонила?» «Нет, не звонила». «Значит, в магазине все нормально. А коли так, можно смело приниматься за стряпню». Наталья посмотрела на меня, натужно улыбнулась, встала и направилась на кухню. Ужин прошел довольно скверно. Не в смысле еды. Еда была хорошая, вкусная, сытная, аппетитно пахнувшая. Нехорошей была обстановка. Мы сидели за столом втроем. Я держал себя легко, смеялся, шутил. Моя курортная знакомая старательно мне подыгрывала, но ее сына это не веселило. Он по-прежнему был напряжен, угрюм и неразговорчив. Он вяло ковырял вилкой в тарелке и недружелюбно косился на меня. «Ему нужно к тебе привыкнуть», — как бы извиняясь, произнесла Наталья, когда мы ложились спать. «Когда он к тебе привыкнет, все будет хорошо, вот увидишь. Он у меня спокойный, не хулиганистый, не избалованный, с ним не будет проблем». «Не беспокойся, все нормально», — с напускной непринужденностью отозвался я и смущенно добавил. «Меня сегодня ваша гаманчиха напугала». «Да?» — удивленно отозвалась моя курортная знакомая. «И каким же образом?» «Вышел во двор. Смотрю, она за забором стоит. Взглядом точно рентгеном просвечивает. Кстати, а почему ее так зовут?» «Ее фамилия Гаманцова. Отсюда и пошло». «А что у нее за девчонка? Внучка?» «Какая там внучка? Какая может быть внучка при отсутствии детей? Приблудная. Она ее в лесу где-то нашла. Уже второй год подле себя держит. Серафимой кличет». «Эта Серафима хоть в школу ходит?» «Какая ей школа? Она же немая. Неужели ты не заметил? Ни друзей, ни подруг. Только вот с моим Димкой общается. Он ее единственный приятель. Другие дети ее не признают, а моему вот жалко ее стало. Как же они друг друга понимают? Знаками, жестами. А он ее бабки не боится? Сначала боялся, потом, видимо, привык. Говорит, что она вовсе не такая страшная, какой сперва кажется». И Наталья поведала мне историю черной ведьмы. Гаманчиха такой угрюмой была не всегда. Старожилы, те, кому за 70, помнят ее еще румяной, веселой, здоровой молодой девкой. Она скакала на лошадях, крутила амуры с ребятами, работала в поле в пору сенокоса, словом, была как все. Повзрослев, вышла замуж, в брак вступила по любви, но с ребенком что-то не заладилось. Когда началась война, ушла с мужем на фронт. Попали под бомбежку, супруг погиб, ее контузило, лечилась в госпитале. А когда вернулась, ее словно подменили. Она стала какой-то странной. Перестала улыбаться, отвечала не в попад, несла всякую околесицу, разговаривала сама с собой. Некоторые ее выходки откровенно шокировали. Как-то однажды из колхоза увели лошадей. Ясное дело, цыгане. Они этим часто промышляли. А она взяла и ни с того ни с сего обвинила в этом парторга. Подвалила к нему при всех, пальцем ткнула, и как выпалит, ты коней увел. Потом как-то один дед бабку хоронил. Та уже старая была, возраст солидный, смерть естественная. Так она к нему прямо на кладбище подошла, пальцем ткнула, ты, мол, свою жену убил. У деда инфаркт. Через неделю помер. У нее еще много подобных закидонов было. То вором вдруг кого-то назовет, то мародером, но люди на нее не обижались. Понимали, человек больной после контузии. А спустя какое-то время пошел слух, что она способна порчу наводить. В доме напротив жили двое мальчишек. Они над ней постоянно издевались. То дразнили, то швыряли в нее земляные комья, то лазили в ее огород. И однажды разозлили ее капитально. Она к ним подошла, ткнула своей палкой и проговорила: «Вы скоро умрете». Те в смех: «Ха-ха-ха, ха-ха-ха». А спустя неделю утонули в озере. Оба. Или вот еще случай был. Жил здесь один механик. Терентием звали. Шел как-то раз он по улице, пьяный, гаманчиха навстречу, тот ей дорогу преградил, а ну, говорит, давай трешку на опохмелку. Она молча мимо. Он ей кулаком в спину — раз! Она навзничь, а он дальше пошел. Минуло несколько дней, и его находят мертвым. Кровоизлияние в мозг, инсульт. После этого ее стороной обходить стали, от греха подальше. Соседи, когда дом перестраивали, даже отодвинули его в сторону, чтобы с ней не соприкасаться. Про нее много всяких слухов ходит. Кто говорит, что она ясновидящая, кто что с мертвыми общаться может. Чем человек замкнутее, тем больше о нем ходит всяких небылиц. А вдруг она и вправду ясновидящая, задумчиво пробормотал я. Вдруг тех коней действительно парторг увел. — Может, и так, — вздохнула Наталья, — не знаю. Но я с ней стараюсь не сталкиваться, оно как-то спокойнее. — Это точно, — согласился я, вспомнив жгучий гаманчихин взгляд. Мы проговорили всю ночь, а утром я уехал, первым автобусом. — Ну что, прощаться не будем? — спросила моя курортная знакомая, когда по вокзалу объявили посадку. Я неопределенно улыбнулся и отвел взгляд в сторону. Наталья протянула руки и заботливо разгладила воротник моей рубашки. — Я буду тебя ждать, — с надеждой прошептала она. Глава 7. Наша следующая встреча состоялась через месяц. Лето миновало, улицы окрасились осенними красками, хмурое небо раз за разом изрыгало на землю проливные дожди. — Что, Сергей Петрович, по пляжу скучаете? Вы бы лучше первичку побыстрее вбивали, а то опять из-за вас с отчетностью до последнего дотянем. Я отвернулся от окна и посмотрел на своих сотрудниц. В их глазах играло ехидство. Какая ему первичка, когда перед глазами курортный роман? — Сергей Петрович, что же вы никак нам о нем не расскажете? По комнате прокатились смешки. Я ничего не ответил и смиренно положил перед собой очередную накладную. Что можно было сказать трем пожилым мегерам, вынужденным волею жизненных неурядиц проводить свои отпуска дома? Как-то их поддеть? Неразумно. разозлятся еще больше и устроят в отместку какую-нибудь подлянку. Бабы есть бабы, лучше уж смолчать. Но как они учуяли, что у меня в гаграх был роман? Я же о нем никому ничего не говорил, даже своим родителям. А, впрочем, какое это имеет значение? Ведь в нем уже давным-давно поставлена точка. Моя сердечная привязанность к Наталье оказалась не дюже сильна. Она угасла сразу же, как только я вернулся домой и окунулся в привычный жизненный уклад. Да и какой это был роман! Простое случайное знакомство, не более, каких в жизни бывает множество. Так думал я. Но Наталья рассуждала по-другому. Дверь бухгалтерии распахнулась. — Здравствуйте. Я поднял голову. Под сенью полей, просунувшейся в комнату эффектной черной шляпки, значились знакомые черты. Я опешил. — Сережа, можно тебя на минутку? Стряхнув оцепенение, я нерешительно поднялся с места и, сопровождаемый тремя парами любопытных глаз, вышел в коридор. — Привет. — Привет. — Трудишься? — Тружусь. — Как трудяга-медоносец в рое трутней? — Тип того, — кисло улыбнулся я. Мы спустились на улицу и уселись на скамейку. — Ты как меня нашла? — Твои родители подсказали. — Меня обуял ужас. — Ты что, заходила ко мне домой? — Ну да. Я отчаянно воздел глаза к небу, представив, какой меня вечером ожидает допрос. — А как ты узнала мой адрес? Я же тебе его вроде не оставлял. Моя курортная знакомая замялась. Я как-то случайно открыла твой паспорт, ну и почему-то его запомнила. — Зачем ты приехала? — Захотела тебя увидеть. — Ты что, разве мне не рад? — Почему не рад? — Рад, — буркнул я. — Жду тебя, жду, а тебя все нет и нет. Дай, думаю, сама приеду, посмотрю, все ли с тобой в порядке. Димка вот тоже про тебя спрашивал. Где, говорит, дядя Сережа? Почему он все никак не приезжает? Насчет Димки было, конечно, враньем. Я нервно затеребил пуговицу пиджака. Неужели она ничего не понимает? Неужели ее взор заслан иллюзиями? Или я для нее последний шанс, за который она решила отчаянно бороться? Опустила щит перед напирающей реальностью и ждет, пока его не обрушат? Что же ты молчишь? Ты как, обдумал? — Пока еще нет, — промямлил я. — А когда обдумаешь? — Не знаю. Тут не все так просто. —